величайшему классику современности до сих пор не вручена большая золотая медаль за красоту. За что только его челядь оклады и пайки получает? Ведь с ног до головы увешали деда орденами и медалями, будто елку новогоднюю. Каких только новых наград не напридумывали. А до такой очевидной вещи не дотумкали. Самому намекать приходится. Почему какой-то полусумасшедшей старухе можно с такой медалью разгуливать, отобрав ее у собственной собаки Коли? А величайшему гению всех времен и народов нельзя. Отлить бы из чистого золота пудика этак два и на шею, а сзади для равновесия особо учрежденный орден «Отец-героин», и чтобы бриллиантиков в этом ордене было по числу благодарных дедушек, обитателей мирового социалистического лагеря. «Ой, хочу бабу», — подумал вдруг Нил. Его желание было услышано наверху, однако поскольку земными делами там ведает не самый толковый ИО, обратная связь, как всегда, сработала со сбоем. В этот день его общество страстно вожелали сразу три женщины. Но это были заведующая кафедрой, парторг и профорг. Малый треугольник макбетовских ведьм. Неправильно заполнен индивидуальный план, стучала зубными протезами заведующая. Вертикаль не сходится с горизонталью. Пересчитать и сдать в недельный срок. А в десятидневный срок жду от вас 18 страниц методических указаний согласно плану учебно-методической работы. Общественная работа совсем запущена, завывала парторг. Вы у нас военно-патриотический сектор. А где стенгазета ко дню Советской Армии? Где встречи с ветеранами? Почему никто не охвачен военно-техническими секциями? С вас 3 рубля на юбилей кафедры, рубль 50 в фонд мира, 5 рублей на 8 марта и 30 копеек на орграсходы, хрюкала профорг. И еще от кафедры требуется номер на институтский праздничный вечер. «История моей жизни», — подумал Нил. «Нет таких подмостков, куда бы не вытащила меня энергия активисток. Хочешь жить спокойно — ничего не умей». «Ничем не могу помочь», — сказал он профоргу. «У меня, видите ли, методические указания, не говоря уж о военно-технических ветеранах. К тому же по весне левая кисть отнимается, спасу нет». В доказательство он слабо пошевелил пальцами. «А вокал?» — спросила профорг. «Голосовые связки не отнимаются? Спеть сможете?» «Хором? Зачем хором?» «Хором не надо, дуэтом. Если только с вами. Со сценой мы будем классно смотреться вдвоем». «Скажете тоже». Профсоюзная кикимора смущенно поправила тугой синтетический парик. «У нас есть другая кандидатура». «Кто же?» «Стажер-исследователь», — подхватила эстафету партийная баба-яга. «Занимается биомедицинской электроникой, но закреплена за нашей кафедрой». «Почему?» «Потому что иностранка. Француженка, между прочим. Как узнала, что в нашей стране отмечается Международный женский день, сама вызвалась выступить. Не то что некоторые, которых 30 раз упрашивать надо». Баба-яга выразительно посмотрела на Нила. Он пожал плечами. «Так я же разве возражаю? Пусть выступает, заодно и кафедру прикроет».